Скажи мне сладкую ложь, скажи прямо в лицо. Скажи, что любишь меня, но уже так все равно. Нет времени объяснять, меня цепляет твой взгляд. Но ты ведь точно из тех, кому нельзя доверять. Мне пух, пух, тебя люблю, но веду себя так, будто мне пух, пух. Потому что я люблю тебя, слышишь, мне пух, пух. Я люблю, я люблю, я люблю тебя, но мне пух, пух. Мне пух, пух, тебя люблю, но веду себя так, будто мне пух, пух, потому что я люблю тебя, слышишь, мне пух, пух. Я люблю, я люблю, я люблю тебя, но мне пух, пух, ах, ох. Эй, не трогай руку, я куплю твою подругу, если захочу. Поверь мне, детка, я не дам тебе сердце, детка, я не дам тебе душу. Максимум, что это деньги, ну, может быть, чуть больше, если ты это заслужишь, сучка. Но в душе в неглиже, я романтик или шар. Я так верил в эту вашу, блядь, любовь. А что теперь? Я умней. У меня, суки, деньги, тачки. У меня в сумке пачки, пачки. Девочка ночью громко плачет. Ну, а мне Бог, Бог. Тебя люблю, но веду себя так, будто мне Бог, Бог. Потому что я люблю тебя. Нет, нет, нет, не слезы, детка, ты же по-другому мокнешь. Потанцуем, детка, я же вижу, как ты смотришь. Нет, не слезы, детка, ты же по-другому мокнешь. Потанцуем, детка, я же вижу, как ты смотришь.